Внутри него находится механизм такой же точный и чувствительный, как человеческий мозг. И в нем происходят такие же процессы, как и в мозгу человека. Однако это чисто механическое устройство, которое можно производить в больших количествах и очень дешево. Прежде чем объяснить его работу, я покажу, на что он способен. Смотрите. Все еще держа цилиндр в руках, Фортак открыл дверцу стенного шкафа, и перед ним оказался пульт управления с многочисленными кнопками, тумблерами, ручками управления. Смотрите на модель флайера, подвешенного под потолком, приказал он и нажал кнопку. Флайер стал двигаться с большой скоростью. Тогда Фортак нажал кнопку на цилиндре. Цилиндр сразу вылетел из его рук, описал дугу и устремился к летящему флайеру. Он пристроился к нему в хвост и полетел тем же курсом и с той же скоростью. Фортак повернул рычаг на пульте. Флайер изменил направление и увеличил скорость. Цилиндр практически мгновенно сделал то же самое. Затем он коснулся носом дна флайера и тут же отделился от него и плавно приземлился. Фортак остановил полет флайера, подбежал к цилиндру и бережно поднял его. — Вы видели? — спросил он. — Он сконструирован так, чтобы после контакта с флайером тут же плавно садиться и способен к дальнейшему использованию. А во время контакта цилиндр вызывает вибрацию флайера, от которого тот разваливается на куски. Вы знаете, что каждое вещество во Вселенной имеет свою частоту вибрации. Механизм этого устройства сам настраивается на нужную частоту. Представьте Джахарский флот, гордо плывущий в боевом порядке. С другого флайера или с земли я запускаю столько устройств, сколько кораблей врага. Торпеды одна за другой поражают корабли, и так будет уничтожен весь флот без всякого риска для жизни моей или моих союзников. Но приближение торпед можно заметить и защититься от них. Даже огонь пулеметов уничтожит большинство из них. Хей-хо! «Я подумал об этом», — прокаркал старик. Он положил торпеду на место и открыл другой шкаф. В нем оказалось огромное количество стеклянных сосудов, открытых и закрытых. Мне показалось, что в них находятся краски самых разных цветов. Из некоторых сосудов торчали кисти. А одна из кистей, казалось, висела в воздухе, примерно в нескольких дюймах над поверхностью полки, над которой висело еще несколько этикеток. Да-да, этикетки висели в воздухе! Фортак протянул руку, взял пустой воздух, так сложив пальцы, будто он брал сосуд. Затем он поставил это невидимое на стол, при этом я услышал звук, как будто на стол опустилось нечто стеклянное. Затем он взял кисть, окунул ее в невидимый сосуд и сделал несколько мазков по поверхности цилиндра. Окрашенные места сразу же стали невидимыми. Фортак водил и водил кистью по цилиндру, и тот исчезал, пока не исчез полностью. На столе больше не было ничего. Так поставил сосуд в шкаф и повернулся к нам. Выражение детской гордости было на его лице. «Ну, что вы теперь скажете? Разве я не волшебник?» Мне пришлось признать, что он действительно волшебник, что я поражен тем, что увидел. «Ты получил ответ на свой вопрос относительно уязвимости летающей смерти, Нуран!» Я ничего не понимаю, пробормотал Нуран. Хей-хо! Разве ты не видел, как я сделал торпеду невидимой? Но она исчезла, Фортак рассмеялся каркающим смехом. Она здесь! Просто ты ее не видишь. Вот она! Он взял руку Нурана и приложил ее к невидимой торпеде. Я видел, как рука Нурана щупает что-то над поверхностью стола. О, боги! Она здесь! Изумительно! — воскликнул я. Значит, достаточно только нанести слой краски, чтобы сделать ее невидимой. Но хотя я сам был свидетелем этого, я не могу поверить в то, что произошло. — Это не чудо, — ответил Фортак. — Я создал новое вещество на основе тех научных принципов, которые известны мне уже много лет. Вы знаете, что ничто не движется по прямым линиям. Свет, электромагнитные волны. Мое вещество просто рассеивает отраженные от него световые волны, которые при отражении воспринимаются зрительными нервами человека. Это и есть зрение. Поэтому они не воспринимаются человеком, и он не видит предмета, покрытого моим веществом. Я был поражен простотой объяснения. А так как я был воином, я сразу увидел огромную выгоду для тех, кто обладает этим веществом. И я должен проникнуть в тайну открытия Фортака для пользы Гелиума. А если мне не удастся сделать этого, я должен уничтожить Фортака, чтобы тайна его ушла с ним в могилу и не досталась врагам Гелиума. Но, может, мне удастся уговорить Фортака перейти на сторону Гелиума? Тогда он сможет отомстить Тул-Акстару. «Фортак!» — торжественно сказал я. «Ты являешься хранителем двух очень ценных изобретений, которые, попав в честные руки, обеспечат вечный мир на Барсуме». «Хей-хо!» — крикнул он. — Я не хочу мира! Я хочу войны! Войны! — Отлично! — согласился я, понимая, что мое предложение не может быть воспринято этим безумным мозгом, лелеющим только одно — войну и месть. Пусть будет война. Но какое государство на Барсуме сможет правильнее воспользоваться твоими изобретениями, чем благородный Гелиум? Если ты хочешь войны, войди в союз с Гелиумом. Мне не нужен Гелиум. Мне не нужен союз. Я сделаю войну. Я сделаю войну один. Со своей невидимой летающей смертью я могу уничтожить целые города, государства, народы. Я начну с Джахара. Тул-Акстар будет первым, кто ощутит мое могущество. А после того, как Тул-Акстар погибнет под руинами Джахара, я уничтожу Тьянат. Гелиум будет следующим. Гордый и могущественный Гелиум будет трепетать передо мной. Я буду джедаком джедаков, правителем мира. Голос его перешел в пронзительный крик. Он весь дрожал от ярости, охватившей его. Он должен быть уничтожен. И не только для спасения Гелиума, но и для спасения всего Барсума. Однако я понимал, что пока этого делать нельзя. Может быть, наступит момент, когда в минуту просветления Фортак откроет мне тайну летающей смерти и вещества невидимости. Эта надежда временно спасла Фортака от неминуемой смерти, но я также знал, что должен быть крайне осторожным. Малейшее подозрение в моей двойной игре, и меня ждет смерть. Я долго ворочался в постели в ту ночь, обдумывая разные планы действия. Я знал, что должен получить секреты Фортака, но как? Я знал, что он все хранит в своей голове и никогда ничего не записывает. Самый лучший способ выудить их – это втереться к нему в доверие. С этого и нужно начинать. Затем мои мысли переключились на Саному Тора, и я, к своему стыду, должен был признать, что она не занимает никакого места в моих планах на будущее. Однако, подумав, я решил, что если мне удастся получить сведения от Фортака, я смогу далеко продвинуться в решении проблемы спасения Саномы Тора. Эта мысль успокоила меня, и я заснул. Время уже близилось к обеду, когда я получил возможность поговорить с Фортаком на тему, которая меня очень волновала. «Фортак», — сказал я. Ты ничего не знаешь о количестве флайеров Джахара и их расположении. Нур-Ан и я можем слетать туда и получить для тебя необходимую информацию. Только при этом условии твои планы могут увенчаться успехом. Но как вы попадете туда? Если ты позволишь нам взять флайер. У меня нет ни одного. Я ничего не знаю о них и никогда ими не занимался. Мне они неинтересны. Сказать, что я был поражен этим заявлением, это значит не сказать ничего, так как не было на Барсуме человека, который бы не занимался конструированием или усовершенствованием флайеров. Видимо, все же мозг этого человека развит слишком односторонне. Недаром же, в конце концов, он стал маньяком. Но как же без флайеров ты намереваешься доставить свои торпеды в Джахар? Как ты собираешься уничтожить его флот? Теперь, когда Нур-Ан и ты здесь... Я прикажу рабам работать под вашим руководством, и они будут создавать по 10 торпед в день. Когда работа будет закончена, я их запущу, и они сами найдут флот Джахара и дворец Тул-Акстара, и месть свершится, если их не собьют с курса, — заметил я. Но какое удовлетворение ты получишь, если не будешь свидетелем своей мести. Хе-хо! Я думал об этом. Но человек не может иметь все. Это ты можешь иметь. Каким образом? Погрузив свои торпеды на борт флайера и отправившись к Джахару. Нет, я буду поступать так, как решил сам, — упрямо ответил он. — Какое ты имеешь право вмешиваться в мои дела? — Я просто хочу помочь тебе, — мирно ответил я. — Кроме того, есть и другое обстоятельство, указывающее на необходимость плана, — заметил Нуран. — Вы оба против меня, — сказал Фортак. Вовсе нет. Мы просто хотим помочь тебе сделать все как можно лучше. Хорошо. Выкладывай свои соображения. В твои планы входит разрушение Тианата и Гелиума после Джахара. Однако, что касается Гелиума, то до него так далеко, что ты не сможешь надеяться на выполнение этого плана. Кроме того, ты не знаешь количество кораблей Гелиума и не знаешь, совпадает ли их частота вибрации с частотой вибрации кораблей Джахара. Ты ведь настраиваешь торпеды на голубое покрытие кораблей Джахара. Значит, тебе нужно обязательно находиться вблизи Тианата, а потом и Гелиума, чтобы наблюдать за происходящим. Это верно, сказал задумчиво Фортак. Вы разрушили мои планы. Что же мне делать? У меня нет ни одного флайера. Я не умею их строить. Мы можем получить один флайер, сказал я. Как? Во время разговора Фортака и Нурана я обдумал свой план и теперь изложил его. Нуран с энтузиазмом принял его, но Фортак стал возражать. Я не понимал причин его возражений, да они меня и не интересовали, так как в конце концов он согласился с нами. Рядом с лабораторией находилась прекрасно оборудованная мастерская. Здесь мы с Нур-Аном и еще с полдюжиной рабов работали целую неделю, пока, наконец, не сделали самый замечательный флайер из тех, на которых мне приходилось летать когда-либо. Это был цилиндр, заостренный с обоих концов и весьма похожий на модель летающей смерти. Внутри него находился цилиндр поменьше, а между стенками мы установили баки с веществом, увеличивающим подъемную силу. В стенках были проделаны отверстия для наблюдения. Они могли закрываться изнутри. В цилиндре сверху и снизу находились люки. На носу и корме корабля я установил два орудия, стреляющих дезинтегрирующими лучами. Корабль также был снабжен перископом, обеспечивающим наблюдение за воздухом и землей. Вся поверхность корабля была покрыта голубой краской, защитой от оружия Джахара, а кроме того, веществом для невидимости. Значит, пока люки для наблюдения были закрыты, мой корабль был полностью невидим, за исключением глаза перископа. Наконец, работа была закончена. Мы имели прекрасно вооруженный корабль, невидимый для противника. Единственное, что удручало меня, это то, что мне пришлось поставить двигатель старой конструкции, так как моих знаний было недостаточно, чтобы сконструировать новый мотор. Когда работа близилась к завершению, я заметил, что Фортак становится очень раздражительным. Он во всем находил недостатки и даже однажды приказал прекратить работы, правда, ненадолго. А теперь уже конец. Корабль готов к полету. Погружены припасы пищи, воды, и в последнюю минуту я установил компас с автопилотом, за что впоследствии был очень вознагражден за свою предусмотрительность. Когда я сказал Фортаку, что мы летим немедленно, он запретил это, хотя и не объяснил, почему. Но я уже потерял терпение и сказал старику, что мы полетим, хочет он того или нет. Он не впал в ярость, как я ожидал, а рассмеялся. И смех этот был страшнее, чем гнев. «Вы думаете, что я идиот?» — прокаркал он. «Вы думаете, что я позволю вам улететь и передать все мои тайны Тул Акстаро? Вы ошибаетесь!» «И ты тоже?» — ответил я. — Ты ошибаешься, думаешь, что мы хотим предать тебя. И ошибаешься, когда полагаешь, что сможешь помешать нам улететь. — Хей-хо! — каркнул он. — Мне не нужно запрещать вам лететь в Джахар, потому что вы никогда не прилетите туда. Я не сидел, сложа руки, пока вы делали этот корабль. Я сконструировал летающую смерть в реальную величину, Она настроена на ваш корабль. Если вы улетите без моего разрешения, вас ждет гибель. Хей-хо! Что вы скажете на это? Я скажу, что ты старый дурак. У тебя есть возможность принять помощь двух честных воинов, а ты хочешь сделать их своими врагами. Врагами, которые ничем не смогут повредить мне. Ваши жизни в моих руках. Вы скрываете от меня свои намерения, но недостаточно хорошо. Я прочел ваши мысли и знаю. Вы считаете меня сумасшедшим. А кроме того, я узнал, что сделаете все, чтобы предотвратить гибель Гелиума. Не сомневаюсь, что вы поможете мне уничтожить Джахар, Тьенат. Но моя настоящая цель — Гелиум, самое могущественное государство Парсума. Гелиум объявит меня джедаком джедаков, когда я уничтожу его флот и поставлю на колени. Значит, весь наш труд впустую? — спросил я. Мы не можем лететь на корабле, который построили? Можете, но при одном условии. Что за условие? Ты полетишь в Джахар один, а Нуран останется заложником. Если ты обманешь меня, он умрет. Уговаривать ее было бессмысленно. Ничто не смогло бы изменить его решение. Я пытался убедить его, что один человек мало что может. Вероятно, ему ничего не удастся сделать. Но он был тверд. Я должен лететь один и только один. Глава 11. Пусть огонь будет горячим. Когда я поднялся в звездное великолепие Барсумской ночи, бедный замок Фортака остался внизу, как жемчужина, омываемая мягким светом Турии. Я был один. Нур-Ан остался внизу заложником сумасшедшего ученого. Поэтому я должен вернуться в Джаму. Нур-Ан не взял с меня обещания. Он знал, что я вернусь обязательно. В 250 хадах к востоку лежал Джахар. И там была Санома Тора. В 150 хадах на юго-востоке находился Тьенат. И Тавия. Я повернул свой корабль на восток и полетел туда, где находилась женщина, которую я любил. Я летел с открытыми смотровыми отверстиями к Джахару. Но мои мысли я не мог контролировать, несмотря на то, что я пытался сконцентрироваться на цели своего путешествия. Я все время вспоминал тюремную камеру, темно-коричневые волосы, обнаженное плечо, которое один раз прижалось ко мне. Я пытался отогнать эти воспоминания, летя сквозь ночь, но они постоянно возвращались ко мне, заставляли думать о том, что же произошло с Тавией. Я включил автопилот, настроил его на Джахар, так как узнал от Фортака его точные координаты, и мне теперь не было необходимости смотреть на приборы. После этого я занялся кораблем, установил по-новому дезинтегрирующие пушки, так как мне это было нужно. Фортак вооружил меня тремя типами лучей, распыляющими металл, дерево и человеческую плоть. Кроме того, у меня было еще кое-что, что я просил. Но Фортак отказался дать мне. Сосуд с веществом, которое могло оказаться весьма ценным для меня. Я пощупал карман, чтобы убедиться, что сосуд при мне. Внутри корабля было очень тесно и неудобно. Я ведь привык к открытым палубам кораблей Гелиума. Я стал устраиваться спать, так как знал, что автопилот приведет флайер в Джахар, а звонок разбудит меня при приближении. Но сон не шел ко мне. Я думал о Саноме Тора. Я видел перед собой ее холодную величественную красоту, но она все время растворялась в живой красоте Талии, в ее глазах, блестящих радостью жизни, теплых и ласковых. Я уже отлетел далеко от Джамы, когда решительно поднялся, подошел к приборам и перестроил автопилот, направив его на Тьянат. Выбор сделан, и я почувствовал облегчение. Я лечу на помощь другу. Я всегда знал, что как друг Тавия значит для меня гораздо больше, чем Санома Тора, от которой я получал лишь безразличную вежливость. Теперь я уже не пытался уснуть. Я стоял у пульта управления и смотрел на несущиеся подо мною долины. А на рассвете впереди показался Тьянат. Я закрыл все заслонки, сделав корабль абсолютно невидимым. Медленно я сделал круг над дворцом Хай-Озиса. На плоской крыше стояли сонные охранники. Возле главного ангара стоял всего один охранник. Я повис над восточной башней, где, вероятно, спала Тавия. Как бы она удивилась, узнав, что я здесь, совсем рядом. Опустившись ниже, я подлетел к окну камеры, где когда-то была заключена Тавия. Затем открыл смотровое отверстие и стал всматриваться туда. Но в камере никого не было. Девушку, очевидно, перевели в другое помещение. Я был разочарован. Мои планы освобождения Тавии внезапно провалились, и теперь задача стояла гораздо сложнее. Самое главное — определить, где она. Для этого надо было попасть во дворец. Как только я покину невидимый корабль, я буду в чрезвычайной опасности. В своей одежде, сделанной руками рабов Фортака, я вызову подозрение у каждого, кто увидит меня. Но мне нужно попасть во дворец, а для этого мне следует прибегнуть к маскараду. Снова я закрыл все, и единственным моим глазом стал перископ. Я медленно поворачивал его, обдумывая, что же мне сделать лучше всего. Наконец мой перископ остановился на главном ангаре. Там был вход во дворец, охранявшийся единственным часовым. Я медленно повел корабль туда и посадил его на крышу. Понимая, что как только я выйду из корабля, то стану видимым. Я наблюдал за часовым через перископ. Наконец он повернулся ко мне спиной. Я быстро выскочил из корабля и распластался на крыше как раз над ним. Если он повернется, то сразу увидит меня и поднимет тревогу. Моя единственная надежда на то, что я заставлю его замолчать, прежде чем он поймет угрозу. Джон Картер меня всегда учил, что нужно действовать по первому же импульсу. Ждать и размышлять значит потерять надежду на успех. И я стал действовать без размышления. Я быстро вскочил и бросился с крыши на часового. В руках у меня был маленький кинжал. Конец наступил быстро. Думаю, что бедняга даже не понял, что случилось. Я затащил его в ангар, снял с него одежду и переоделся. Одновременно чисто механически я осмотрел корабли в ангаре. Все они, за исключением одного патрульного флайера, имели эмблему Джеда Тьената. Здесь был один боевой корабль, два увеселительных флайера и два патрульных. Да, флот Тьената не шел ни в какое сравнение с флотом Гелиума. Однако дело сейчас было не в этом. Недалеко от того места, где я стоял, была лестница, ведущая вниз во дворец. Понимая, что меня может спасти только наглость, я пошел по лестнице и за первым же поворотом увидел, что мне придется пройти через комнату охраны. Я не рискнул остановиться и пошел вперед. Может, мне удастся пройти, не возбудив подозрений. Когда я вошел туда, то с первого взгляда понял, что здесь все спят. Только из соседней комнаты доносились голоса и смех. Но я не стал любопытствовать, кто там, а быстро прошел через комнату и снова оказался на лестнице. Да, мне ужасно повезло, что ни один из них не проснулся, так как каждый бы понял, что я чужак. В самом дворце я буду в относительной безопасности, так как там всегда столько посетителей, что никто не может знать их всех в лицо. Мой план заключался в том, чтобы проникнуть в башню, в камеру Тавии, так как я не мог отделаться от мысли, что она там и что я просто не видел ее. Возможно, мне следовало бы подождать ночи. Может, я зашел слишком далеко, приступил к грани возможного риска. Но теперь было поздно об этом рассуждать. Я должен идти вперед навстречу тому, что меня ждет. Я спустился по лестнице и, решив, что нахожусь на нужном этаже, свернул в коридор и оказался перед знакомой дверью в кабинет Есено, хранителя ключей. «Прекрасно», — подумал я, — «судьба привела меня туда, куда надо». Я быстро открыл дверь и вошел в кабинет, закрыв за собой дверь. Есено сидел за столом. Он был один и даже не поднял головы. Он был одним из тех людей, которые, хотя и занимают маленькое положение, но стараются подавить важностью тех, кто ниже их. Поэтому некоторое время он не обращал внимания на посетителей. На этот раз он сделал ошибку. Я быстро запер дверь и, пройдя через кабинет, запер вторую дверь. Есено поднял голову. Сначала он не узнал меня. «Что тебе надо?» — спросил он. «Мне нужен ты», — сказал я. Он смотрел на меня со все возрастающим удивлением, но вот глаза его расширились, и он вскочил со стула. «Ты?» — крикнул он. «Не может быть! Ты же мертв!» «Я вернулся из могилы, Есено, чтобы посчитаться с тобой». «Что тебе нужно? Отойди! Ты арестован!» «Где Тавия?» «Откуда я знаю?» «Ты хранитель ключей, Есено. Кто лучше тебя знает, где содержатся пленники?» «Ну и что? Я не имею права говорить». «Тебе придется сказать, Есено, или ты умрешь», — предупредил я его. Он вышел из-за стола, постоял немного, а затем без всякого предупреждения выхватил меч и бросился на меня. Мне пришлось отскочить назад, чтобы избежать удара, а когда он ударил второй раз, мой меч был уже наготове, чтобы отразить удар. Есено показал себя непростым противником. Он был умен и знал, что дерется за свою жизнь. Я удивился, почему он не зовет на помощь, но затем понял, что в соседней комнате нет солдат, как это было раньше. Мы дрались молча, только звон металла разносился по комнате. Я слишком торопился прикончить его и прижал к стене. И тут он совершил то, что едва не перечеркнуло все мои планы. Я думал, что он прижат и никуда не денется, но я не видел, что он левой рукой схватил вазу и швырнул в меня. И тут я увидел, что в момент броска Есено открыл отверстие в стене. Для этого ему пришлось опустить меч. Я уклонился от тяжелой вазы, и мой меч пронзил сердце Есено. Я вытер кровь с меча о волосы жертвы. Мне было радостно, что прикончил этого грязного развратника и тем самым снял пятно с чести моего друга Нур-Ана. Однако сейчас было не время для размышления. Я услышал шаги на лестнице, схватил труп и поволок его к потайной двери, скрывавшей вход в коридор, ведущий в восточную башню. Знакомый коридор, где мы были счастливы с Тавией. Я втащил тело в коридор, закрыл за собой дверь и пошел в темноте к камере. Меня не оставляла надежда, что я найду там Тавию. Когда я приблизился к знакомой двери, сердце мое отчаянно билось. Совершенно незнакомое мне ощущение, которого я не могу объяснить. Я был уверен, что нахожусь в прекрасной физической форме, и если так, то что, кроме неожиданной опасности, может заставить биться сердце отважного воина, каким я являлся? Должен сказать, что этот вопрос меня очень занимал. Ожидание встречи с Тавией заставило меня забыть о неприятном ощущении, и когда я стоял возле двери, мой мозг был занят предчувствием радостной встречи с лучшим другом. Я уже был готов нажать на пружину, как вдруг услышал в камере голоса, мужской и женский. Но слов я не мог разобрать. Я осторожно приоткрыл дверь и заглянул в щелочку. То, что я увидел, заставило вскипеть мою кровь в жилах. Молодой воин в богатой одежде схватил Тавию и тащил ее к двери. Она отчаянно отбивалась. «Не будь дурой!» — хрипел воин. «Хайозис отдал тебя мне! Тебя ждет жизнь лучшая, чем жизнь рабыни, которая тебе суждена!» «Я предпочитаю смерть или тюрьму», — ответила она. В стороне стояла Фао. Глаза ее были полны сочувствия к Тавии. Было ясно, что она не может помочь Тавии, так как, судя по одежде, воин занимал высокое положение. Но мне на это было наплевать. Одним прыжком я оказался в центре камеры и грубо схватил воина за плечо. Я швырнул его с такой силой, что он упал на пол. Тут же Тавия и Фао удивленно вскрикнули, узнав меня. Я уже держал в руке меч, когда воин с трудом поднялся, но он не выхватил меча. «Дурак! Идиот! Тупица!» — визжал он. «Ты понимаешь, что делаешь? Ты знаешь, кто я?» «Кем бы ты ни был, защищайся!» «Нет!» — крикнул он. «На тебе одежда воина охраны. Ты не можешь обнажить меч против сына джедака. Прочь! Прочь! Я принц Хайальт!» «Лучше бы ты был сам Хайозис», — ответил я. «Но за неимением лучшего я убью его, выродка. Защищайся, трус, если ты не хочешь умереть, как баран!» Он все отступал, и на лице его был ужас, глаза озирали все вокруг. Вдруг он заметил дверь, через которую я вошел, и нырнул туда, щелкнул замок. Я бросился за ним, но было поздно. Дверь закрылась. Я не мог найти механизм, открывающий ее. «Быстро, Фао!» — — крикнул я. — Ты знаешь секрет двери? Открой ее! Нельзя, чтобы этот щенок поднял тревогу. Тогда мы пропали! Фао подбежала к стене, повернула какую-то завитушку. Я с нетерпением ждал, но дверь не открывалась. Фао как безумная вертела и вертела ее, но все было напрасно. Наконец она с убитым видом повернулась ко мне. Он запер замок с той стороны. Он хитрый плут и не забыл об этом. — Нам нужно уходить, — сказал я и попытался, вставив меч в щель, открыть ее, но она не поддавалась. Тогда я сильно ударил мечом по стенной панели, но этот удар оставил лишь царапину на ней. Дверь была сделана из фурандуса, самого твердого дерева во вселенной. — Все бессмысленно, — сказал я. Тавия подошла к нам и молча смотрела на меня. В глазах ее были слезы, и я заметил, что губы ее дрожат. — Хадрон, — выдохнула она, — ты вернулся из страны предков. Зачем ты пришел? На этот раз они убьют тебя. — Ты знаешь, почему я пришел. — Скажи мне, — проговорила она тихо. Из-за друга, Тавия, из-за лучшего друга, какого только может иметь мужчина. Сначала удивление появилось на ее лице, затем легкая улыбка тронула губы. Для меня дружба Хадрона из Хастера — это самое большое, что может дать мне мир. Мне было приятно слышать это, но я не понял ее улыбки. Однако у меня не было времени разгадывать загадки. Самое важное в настоящий момент — это забота о нашей безопасности. И тут я подумал о сосуде в своем кармане. Я быстро осмотрел камеру. В углу на полу лежала постель. Я быстро подбежал к ней и оторвал три куска простыни. Содержимое сосуда могло бы нам троим дать свободу, если бы у нас еще было время. Я достал сосуд и тут же услышал топот ног по лестнице и бряцанье оружия. Поздно. Они уже возле двери. Я спрятал сосуд и стал ждать. Сначала я решил драться, но потом понял, что это бессмысленно. Моя смерть никому не поможет. А если я останусь жив, у меня может появиться возможность воспользоваться содержимым сосуда. Двери камеры распахнулись. Почти 50 воинов толпились в коридоры. Вошел подвар. — Взять его! — приказал он. — Я не сопротивляюсь, — сказал я. — Заходи и бери. — Ты признаешься, что... то напал на принца Хай-Альта. — Да. — Какое участие принимали эти женщины? — Никакого. Их не знаю. Я следил за Хай-Альтом, так как давно хотел убить его. — Почему ты хочешь убить его? Что ты имеешь против принца? — Ничего. Я профессиональный убийца. Меня наняли. — Кто? Я рассмеялся ему в лицо. Кто же задает такие вопросы профессиональному убийце? Члены этого братства следуют твердым принципам своей этики, и никто не может заставить их назвать имя нанимателя. Я видел глаза Тавии, и мне показалось, что в них застыл вопрос. Но она не должна знать, что я лгу, чтобы спасти ее и Фао. Меня вывели из камеры и повели вниз. Подвар все время расспрашивал меня, стараясь выяснить, кто я такой. Я был рад, что меня пока никто не узнал. Может, мне так и удастся остаться неопознанным. Впрочем, для моей судьбы в этом разницы не было. Покушение на жизнь принца наказывается смертной казнью. Но я боялся, что если меня узнают, то заподозрят девушек в том, что они помогали мне, были соучастницами. Вот я снова в подвале. И в той же камере, где я был вместе с Нураном, у меня возникло ощущение, что я пришел домой. Снова меня приковали к стене, и моя единственная надежда — это маленький сосуд в моем кармане. Однако сейчас было не время использовать его. Но мне недолго пришлось сидеть в подвале. Пришли воины. Расковали меня и повели в красный зал, где сидел на троне Хай-Озис, окруженный свитой. Хай-Альт тоже был здесь. Увидев меня, он задрожал от ярости. Меня остановили перед троном, и Джет повернулся к сыну. — Это он? — Да, это он, — ответил принц. Он напал на меня из-за угла и ударил бы в спину, если бы я не перехитрил его. Он обнажил свой меч против тебя? — Против принца? — спросил Хай-Озис. — Да. И он убил бы меня, как убил Есено, чей труп я обнаружил в потайном коридоре возле его кабинета. И так они нашли тело Есено. Прекрасно. Значит, они меня не просто убьют, а заставят мучиться перед смертью. В это время в тронный зал торопливо вошел офицер. Он тяжело дышал, когда встал перед троном. Затем он повернулся ко мне и быстро осмотрел с головы до ног. После этого он обратился к Джедакку. «Хай-Озис, Джет Яната», — сказал он. Я пришел сказать, что тело убитого воина найдено в ангаре. Он раздет, и его оружие исчезло. А возле него валяется чужая одежда и оружие. И я, Хай-Озис, узнал одежду и оружие убитого воина, а не у этого человека. И он показал на меня. Хай-Озис теперь стал внимательно рассматривать меня. Странное выражение в его глазах мне не понравилось. Он начал что-то припоминать. И вот он узнал меня. Громкое ругательство разнеслось под сводами тронного зала. «О, боги!» — прокричал он. «Посмотрите на него! Неужели вы не узнаете его? Это же аджахарский шпион, который называет себя Хадроном из Хастера. Он приговорен к смерти. Своими собственными глазами я видел, как его спустили в преисподнюю. А он вернулся в мой дворец, убивает моих людей, угрожает смертью моему сыну». Хай-Озис поднялся с кресла и возвел руки к небу, как бы вызывая на меня гнев богов. Но теперь мы сначала узнаем, кто послал его сюда. Он пришел сюда не по собственному желанию, чтобы убить меня и моего сына. За ним стоит какой-то злобный враг, вознамерившийся истребить всю семью Джеда Тьяната. Жгите его, но медленно, чтобы он не умер до того, как назовет имя. Ведите его, пусть огонь будет горячим, но жгите медленно. Глава 12. покров невидимости. Когда Хай Озис произнес мне смертный приговор, я понял, что если я хочу спасти свою жизнь, это нужно делать сейчас. Так когда воины схватят меня и поведут в зал пыток, будет поздно. Воины, которые привели меня из подвала в тронный зал, стояли в нескольких шагах позади меня. Помост, на котором стоял трон, возвышался над полом на 3 фута. Между мной и Хайозисом не было никого, а сам он, произнося приговор, встал с трона и подошел к самому краю помоста. Для того, чтобы совершить то, что я хочу, потребовалось не больше времени, чем я затратил на рассказ об этом. Как только последнее слово сорвалось с губ Джеда, я уже спланировал все свои действия. Я прыгнул, как кошка, на Хайозиса Джеда Тьяната. Это произошло так неожиданно, что он не успел защититься. Одной рукой я схватил его за горло, а другой выхватил кинжал из его ножен. После этого я громко крикнул: «Назад! Иначе Хайозис умрет!» Они подались вперед, но когда мои слова дошли до их сознания, они в ужасе остановились. «Ты умрешь, Хайозис, если не сделаешь то, что я прикажу», — сказал я. «Что?» Лицо его было черно от ужаса. «Есть за троном комната?» «Да». «Идем туда. Прикажи своим людям отойти в сторону». «И там ты убьешь меня?» Он дрожал. «Я убью тебя сейчас, если ты не послушаешься меня. Слушай, Хайозис, я пришел сюда не за твоей смертью и не за головой твоего сына. Меня привела сюда гораздо более важная цель. Когда я сказал Подвару, что я наемный убийца, я солгал. Делай, что я говорю, и я обещаю, что не убью тебя. Прикажи своим людям оставить нас одних в комнате примерно на 5 ксатов, 15 минут. Он колебался. «Торопись, у меня нет времени». И я приставил кончик кинжала к его горлу. «Нет!» — закричал он. «Я все сделаю». «Все прочь!» — закричал он. «Я иду в комнату за троном с этим воином и приказываю вам под страхом смерти не входить туда 5 ксатов!» Я крепко держал Хайозиса за одежду. Кинжал был направлен в его сердце. Так мы прошли в комнату. На пороге я остановился. «Помните? 5 ксатов. И не тала меньше». Войдя в комнату, я запер дверь, запер вторую дверь, а затем толкнул Хайозиса в угол. «Ложись на живот и закрой лицо». «Ты обещал не убивать меня!» «Я не убью тебя, если твои придворные не ворвутся сюда раньше 5 ксатов. И если ты не будешь задерживать меня глупыми вопросами, я хочу просто, чтобы ты ничего не видел». Кряхтя, он улегся на пол. Я связал его руки за спиной и завязал глаза. Затем я быстро осмотрел комнату и сразу увидел то, что мне нужно. Тонкие шелковые занавески на окне. Я сорвал их и свернул в комок. Шелк был тонкий, так что комочек получился маленький. Затем я достал сосуд и вылил половину его содержимого на шелк. После этого я развернул шелк и накинул его на себя. У меня оставалось всего 10 ксатов до того момента, как сюда вернутся воины, а мне еще надо было проверить результаты работы. Я подошел к лежащему Хайозису, сорвал повязку с его глаз и быстро отступил в сторону. Тот поднял голову, удивленно осмотрелся, а затем сказал: «Он исчез!» Некоторое время он осматривался вокруг, затем облегчение и надежда появились на его лице. «Эй!» — громко закричал он. «Охрана! Он сбежал!» Я вздохнул с облегчением. Если Хай Озис не увидел меня, значит, я стал невидимым. Я не рискнул возвращаться в тронный зал и вышел во вторую дверь в знакомые коридоры. Позади уже слышался грохот. Воины взламывали двери. Выходя, я посмотрел на Хай Озиса. Тот с ужасом смотрел на дверь, которая открывалась сама собой. Сначала я не понял его удивления, а затем улыбнулся. Хай Озис, вероятно, подумал, что это дело рук привидения. Однако он почувствовал что-то, так как сразу же крикнул людям: «Не входите, пока не пройдет 5 ксатов! Это приказываю я! Хай Озис Джет!» Я закрыл за собой дверь и, все еще улыбаясь, пошел по коридорам, чтобы подняться по лестнице в ангар, где я оставил свой флайер. Этот коридор привел меня прямо в королевские покои. Мне было трудно привыкнуть к невидимости, и когда я вошел в комнату, где были люди, моим первым импульсом было желание повернуться и бежать, но когда я увидел, что никто не обратил на меня внимания, хотя я был в 5-6 футах от них, ко мне вернулись спокойствие и уверенность. Я пошел через комнату так, будто находился в своей казарме. Королевские покои казались нескончаемыми. Я искал выход, но переходил из комнаты в комнату, иногда попадал туда, где моя скромность и стыдливость подверглись испытанию, на женскую половину, причем в такие моменты, когда женщины совершенно не ожидают появления мужчины. Однако назад я не поворачивал, так как времени у меня не было. И в конце концов я попал в самое святое место, в покое Джедарры. И королеве очень повезло, что это был я, а не Джедак, так как я застал ее весь